Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в рамках нашей передачи «Наука, культура, жизнь» мы встречаемся с профессором физики геолого-разведочной академии Олегом Александровичем Троицким. Тема нашей сегодняшней беседы – о природе сознания. Да, о природе сознания. Мы сегодня в первой части беседы поговорим о физико-химических, биологических основах формирования сознания. А во второй части поговорим о проблемах, связанных с духовной частью сознания, которая является сейчас белым пятном в науке. Ну, если говорить о первой части физиологической, скажем так, то сознание – это как бы отклик нашей телесной оболочки и мозга на информацию, которую получаем мы от внешней среды. Ну, для примера, человек видит какой-то предмет. Этот предмет фокусируется на радужной оболочке глаза, пусть даже в перевернутом виде. И оптический нерв получает от клеток, вот из этой радужной оболочки глаза, определенные биохимические процессы там происходят, и получается электрический импульс, и, возможно, даже и не электрический импульс, это не совсем еще ясно. Эти импульсы достигают мозга, и его реакция на полученную информацию становится основой, формирующейся по этому поводу физиологической части сознания, то есть мыслей. Затем вот в колоссальной сети нервных клеток мозга нашего быстро происходит перераспределение химических концентраций, электрических потенциалов. В этом состоит, собственно, химическая и физическая сущность мыслей и чувственных восприятий человека, то есть сущность физиологической части сознания человека. Так, наверное, оно и есть. И большинство ученых считают, что именно вот по такому механизму изначально происходит в мозгу у человека и вообще мыслящего живого существа формируются мысли, формируется физиологическая часть сознания. Затем следует уже реакция мозга на возникшее в сознании, на поступившую информацию. Появляются новые импульсы, но уже по другим моторным нервам, которые вызовут, если именно так диктует сознание, мышечные сокращения, скажем, или в результате происходит видимое внешнее какое-то изменение поведения человека, включающие его механические движения, речевые и иные компоненты поведения, то есть поведенческую часть человека. Но если человек, скажем, слепой, то первичную информацию он может получить слухом или ощупью, и мозг опять же получит информацию, сформирует сознание, мысли возникнут и выдаст команду на ту или иную реакцию телесной оболочки. Ну, это вот частный случай. Затем нужно отметить, что мы вот сейчас пока оперируем механистическими понятиями и представлениями, физико-химическими понятиями, и места для души пока как бы и нет. Можно также утверждать сейчас, что феномен сознания субъективен, так что сознание базируется вот на предыдущем опыте субъекта в отношении общения с подобными предметами, с ощущениями в прошлом. Но вместе с тем сознание человека – это индивидуальное сознание, несомненно, оно в то же время является отражением объективной реальности. И здесь я хочу отметить, что узким местом вот, в физическом представлении о сознании или белым, можно сказать, пятном в этом отношении является вот, связь между нейронными импульсами, человеческими мыслительными способностями. И вот как вот это происходит связь и формируется конкретная реакция своего мыслящего «я» на то, что получил мозг по нервным каналам. Вот эту связь можно понять, только детально изучив структуру и функциональную деятельность мозга, а в чем у людей пока больших успехов нет. Биофизики и биологи считают, что клетка состоит из набора сложных молекул, составляющих биологическую структуру, или их называют органеллы. В них происходят первичные биохимические процессы в виде образования новых, разрывов старых, межатомных химических связей. Так механистически вот представляется сейчас учеными процесс межмолекулярных и внутримолекулярных взаимодействий в составе органелл. Вот так устроен, например, глобулярный белок, миоглобин и другие сложные биологические молекулы. И сознание начинает проявляться в недрах этих структур, вот физиологическая часть сознания. И с помощью этих структур оно как бы дает нам информацию для мозга, и от мозга поступают уже конкретные команды на реакцию организма на поступившую информацию. Но конкретно как вот и промежуточный этап происходит, как вот наше мыслящее «я» соотносится с этой биологической информацией, мы пока не знаем. Знание же вот конкретной конфигурации сложных структур органелл и составляющих их не менее сложных структур в нейронной сети мозга вряд ли что прибавит и вряд ли помогут в этом отношении. Здесь пока нет ясности, как соотносится вот это биофизическое, химико-физическое вот основа сознания и духовная часть сознания. Олег Александрович, мне бы хотелось привести такую аналогию, чтобы была понятна как бы ведическая концепция. Вот предположим, у нас имеется какая-то радиоприемная система, какой-нибудь, скажем, локатор, который фиксирует какую-то обстановку в воздухе или на земле. Вот, и он воспринимает какие-то радиосигналы, скажем, там, может быть, какие-то отраженные сигналы от поверхности, от местных предметов или там, от самолетов. Это все поступает в приемную систему, сигналы преобразуются. Это все как бы аналогично вот тому, что вы рассказывали, как воспринимает информацию вот наши чувства и идут в мозг. Вот, но в конечном итоге информация попадает, скажем, на экран какого-то индикатора, и этот экран уже видит оператор, то есть живое существо, личность. И вот как раз в этой механистической модели недостает вот этого главного, то есть оператора, живое существо, которое обладает вот как бы изначальным сознанием, личностью. Вот поэтому вот в данном случае вот то, что вы изложили, это как бы, с моей точки зрения, может являться моделью деятельности ума человека. Ум можно уподобить вот этому сложному компьютеру. Вот есть у нас как бы приемное устройство, которое передает информацию в компьютер, и мозг компьютер ее анализирует. Но в конечном итоге должен быть человек, должен быть какая-то личность. Вот мне так кажется. Да, мыслящее я и мысли, вот между ними какой-то мостик должен быть, вот пока не совсем еще понятые людьми. И здесь ученые находятся на стыке вот, материального и духовного, потому что мысли, как мы только что разобрали, это фактически это биохимические процессы сложные и так далее. А это можно понять на основе современных вот, механистических и биохимических представлений. Вот мы этого говорили. А вот как эти мысли соотносятся с мыслящим «я», вот здесь вот ученые пока, которые интересуются процессом сознания, бьются пока об стенку незнания. В принципе, когда-то люди узнают и поймут всю систему нервных связей, хотя и сейчас уже преуспели в этом достаточно, и составят диаграммы электронной плотности, скажем, спиральных сегментов, сложных биологических молекул, детально разберутся в атомной структуре биомолекул и даже, может быть, привлекут к решению этой проблемы глубинные взаимодействия на уровне нуклонов ядра. Вот все это возможно, так будет. То есть разложат все по полочкам. Но в итоге получится впечатляющее вот описание сложных биоструктур, сложных биопроцессов на основе этих биоструктур, но не более. Вот. Опять же, здесь это более усовершенствованная механистическая модель будет сработана, и все это очень хорошо, будет полезно. Но будет как бы произведена полная инвентаризация, так вот, грубо говоря, живого организма и процессов, которые происходят в нем, но не более. Природа же вот сознание, духовная его часть, вряд ли будет так на этом пути познана, так как она находится за пределами материалистического понимания. Совершенно верно, ведь вы ведь читали Бхагавадгиту, и в Бхагавадгите Кришна объясняет, что живые чувства выше мертвой материи, ум выше чувств, разум выше, чем ум, а живое существо, душа, еще выше, чем разум. То есть вот уже в Бхагавадгите Кришна дает такую иерархию, что имеются внешние как бы вот принимающие устройства, это чувства вот по нашей модели. И мысли, скажем. Затем на следующем этапе идет ум, и ум включает в себя мысли, то есть мыслительную деятельность, которая воспринимает вот информацию от чувств. Затем имеется разум. Разум можно сопоставить с программой, которая задается в компьютере, что каждый компьютер имеет изначальную программу, по которой он действует. Так и разум – это наши изначальные жизненные концепции, наши позиции. Что мы из себя представляем, как мы смотрим на мир, каково наше место в мире. И есть еще тонкая субстанция эго. Эго, которое, так сказать, позволяет человеку считать себя кем-то. И вот как в Ведах говорится, что в материальном мире обусловленные души отождествляют себя с телом, и поэтому считают, что я есть тело, я есть продукт деятельности тела, мозга и так далее. А духовная концепция такова, что я есть душа, ахам брахмасми, я есть духовная сущность, трансцендентная к материальным вот этим различным взаимодействиям. Вот, мне кажется, эта модель, хотя она и простая, но вот даже вот анализ этой модели дает возможность как-то вот рассмотреть все эти явления достаточно логично. Да. Но мы еще подойдем к духовной части сознания. Сейчас я еще хочу сказать, что, ну, насколько важно вообще вот это... рутинная работа по инвентаризации живого организма, нервных клеток и так далее. Это очень большое имеет значение для жизни, для человечества, для болезней наших, для борьбы с болезнями и так далее. Вот. Поэтому то, что делается сейчас и будет еще сделано в будущем в отношении познания организма, нервных клеток, имеет огромное значение. Все это является как бы новыми витками спирали процесса познания, ведь познание идет витками, на каждой новой ступени все новые и новые постигаются высоты познания. Это то, ради чего трудится ученый, и это то, что приближает нас к познанию законов природы и законов Верховной Личности Бога. Ситуация с познанием вот материальной стороны структуры сознания, вот биофизической ее части, мне напоминает историю с исследованием тлеющего разряда. Вот, известно, мы еще, правда, не успели рассказать об этом разряде. Беседа была у нас по коронному разряду. А тлеющий разряд – это тоже интересное явление, которое освоено человечеством уже, и оно используется широко в промышленности, в быту людей. Это светящиеся рекламы, это неоновые лампы, это ионные рентгеновские трубки и так далее. Я только три вот примера привел уже, широко известных всем. Примерно 100 лет потребовалось людям для того, чтобы изучить и, как говорится, разложить по полочкам структуру тлеющего разряда. И теперь известно, что он состоит из 6 частей. Около катода – это Останово темное пространство, далее следует светящаяся пленка, потом идет Круксово темное пространство, это по именам ученых, которые открыли. Затем идет тлеющее свечение, тоже вблизи катода. Затем следует Фарадеево темное пространство, и потом уже положительный светящийся столб. Именно вот этот светящийся столб используется для целей создания реклам. А каналовые, то есть катодные лучи, которые возникают, если сделать отверстие в аноде, используют в ионных рентгеновских трубках. Вот. И вот этот процесс познания в отношении частного явления тлеющего разряда, он практически здесь завершился, поскольку здесь духовной части нет. И мы видим, что он дал богатые выходы в практику. Вот. И вопрос о научном, практическом плане был решен уже полностью, когда удалось все разложить по полочкам. Вот я хочу сказать, что вот на примере этом мы можем сказать, это тоже такая же инвентаризация живого организма, очень детальная проработка всех механизмов формирования мыслей. Оно поможет продвинуться как в практике вот, лечения людей, вот, так и в практике познания и духовной части вот этого мостика, как перейти от химической части, физиологической, к духовной части познания, то есть сознания. Вот. Ну, однако здесь мы не имеем дела вот в случае, скажем, с леющим разрядом или дуговой разряд, тоже подробно исследован и уже применяется на практике. Мы здесь не имеем дела с духовным и живыми организмами. Дело ограничивается физическими процессами, которые успешно описываются механистически. А вот иное дело и феномен сознания живого человека, мыслящего, живого существа. Оно имеет, конечно, и механистическую, биологическую основу, которую мы разобрали. Но она, эта основа, рано или поздно будет познана, понята детально, и будет много, повторяю, полезных практических результатов. Но не, вот цель, когда она будет достигнута, когда будет понято содержание духовной части сознания, мы еще не знаем. Фундаментальная квантовая механика сейчас не может нам помочь в этом отношении, так как она оперирует, опять же, математическими уравнениями, в основе которых лежит точные, не точные сведения, а постулаты типа боровских и всякого рода абстракции. Вот. Итак, вот сейчас надо констатировать, что надежды познать с помощью современной науки природу, духовную часть сознания, мы не можем сейчас и не можем это говорить. И, в общем, усилия ученых, попытки ученых в этом отношении, по большому счету, пока терпят крах. Хочу заметить, что во второй главе Бхагавад-гиты, перечисляя качества души, Кришна говорит, что душа непознаваема. Он перечисляет там качества души. Душа вечна, неизменна, неизмерима и непознаваема. Это одно из удивительных качеств, поскольку душа является высшей трансцендентной природой, природой Верховной Личности Бога. И Кришна говорит, что мы можем познать какие-то отдельные вещи материальные, ну, до определенной степени, но душа в этом плане трансцендентна. Да, ну вот к этому вопросу мы сейчас перейдем. Я еще хочу сказать о практике психологии тех людей, которые занимаются изучением психологии человека. Вот феномен сознания включает в себя поведенческую психологию человека. Это изучается. И сознание диктует поведенческую психологию, а последнее может быть описано языком специалистов по психологии, их терминами, без привлечения, вообще говоря, духовной части сознания. Это что-то, конечно, важное. Это какой-то мостик к познанию сознания другого человека, хотя и субъективный, так как сознание другого исследуется и оценивается на основании собственных представлений о сознании по принципу «для тебя верно то, что верно для меня». Вот. Ну, переходя уже к духовной части, я хочу еще сказать, что сознание, безусловно, субъективно. Это ясно, поскольку это формируется внутри субъекта. Но вместе с тем оно является частью реального мира, так как отражает в живом организме реальный мир. То есть оно в то же время и объективно. Вот так я бы сказал. Вот перейдем теперь поближе к духовной стороне дела. И начнем со слов известного ученого Томаса Хаксли. Он писал, что «мне кажется совершенно ясным, что в мире существует субстанция, а именно сознание, в котором я не вижу проявления материи, сил, либо каких-либо возможных их модификаций». Вот. Хаксли считал, ну, в других его высказываниях, что сознание является совершенно нематериальным феноменом, однако связанным с телесной оболочкой живого организма по какому-то механизму, порождаемому взаимодействиями материями. Но не взаимодействует, не воздействует сознание по Хаксли на эти взаимодействия. Возможно, что Хаксли читал Бхагавад-гиту. Да, конечно, наверное, он читал, это крупный ученый. Вот с первым можно согласиться, что он утверждает, что это нематериальный феномен, а вот с последним его утверждением о том, что нет обратной связи, нет влияния сознания на взаимодействие в организме, вызвавшее сознание, согласиться нельзя. В такой сложной системе, как живой мыслящий организм, нельзя исключить наличие обратной связи, предусматривающей влияние сознания на взаимодействие материи, порождающей это сознание. Ведь человек сам придумал в электротехнике и в электронике системы обратных связей. То почему же нельзя предположить, что в нем самом изобретатели этих обратных связей, они не могут иметь места? Это, конечно, противоестественно, и сознание, скорее всего, влияет на процессы, породившие его. Вот, поскольку это очень сложная, непростая материя, духовная материя и духовная часть. Я хочу только маленькое замечание, что вы сказали такую фразу, что сознание влияет на процессы, породившие его. Вот это материалистический подход, что якобы сознание является функцией материи, функцией деятельности головного мозга, и это, конечно, не соответствует ведическим представлениям, что сознание может существовать независимо от материальной оболочки. Это Кришна объясняет в Бхагавад-гите. Но я имею в виду сейчас физиологическую часть сознания, я говорю о мыслях скорее, мы пока духовной части другое. Не говорим. По Хаксли сознание, хотя и реальное, но ограничено на личностном уровне, так он считает, является как бы причинным тупиком. Вот. Этой особенностью индивидуального сознания можно объяснить, например, закомплексованность некоторых людей. Это же факт, ведь люди, очень много закомплексованных людей, они вот замкнулись на своем сознании, в своей телесной оболочке, вот, неспособностью их к адекватному восприятию окружающего мира. Вот такая особенность самосознания существует, и с этим положением модели Хаксли можно согласиться. Вот, надо сказать, что просто тем людям, у которых уровень самосознания велик, повезло в этом мире. Они не ощущают себя закомплексованными, не замыкаются вот в этом самосознании. Вот. Модель по Хаксли сознания, однако, не предусматривает возможность воздействия сознания одного человека на сознание другого человека. Это тоже ее недостаток. И вообще эта модель отводит индивидуальному сознанию пассивную роль, имея в виду такие также и невлияние сознания на порождающие его биохимические и физические процессы в телесной оболочке. Сознание по Хаксли как бы прислушивается само к себе. И вот такая модель сознания, возможно, частично и справедлива, она справедлива в частных случаях, ну и, безусловно, например, для физически ущербных людей. Но в целом она, конечно, видимо, несовершенна. Вот. Также существуют и другие модели сознания. Например, Юджин Вигнер, он, значит, говорит, противопоставляет существование моего сознания, его сознания, и реальность существования всего остального. То есть это как бы такая приоритетная эгоистическая модель сознания. Он воспринимает и считается с окружающим объективным миром только через свое сформировавшееся сознание. Вот. Поэтому эта модель тоже, конечно, несовершенна. И существуют модели сознания других ученых, также, которые имеют недостатки, так как они не раскрывают основного свойства сознания, не физической ее части, духовного феномена сознания, вот, присущего живым организмам и не только человеку. Вот, для построения альтернативной модели сознания, правильной модели, возможно, еще не пришло время. Это надо прямо признать. Но уже, пожалуй, самое время наметить пути создания и изучения вот, непротиворечивой такой модели сознания, которая бы включала в себя, помимо биофизической, физиологической основы, также элементы и духовные элементы духовного, нематериалистические духовные элементы, способные влиять на материальную основу. И вот здесь нам необходимо, конечно, обратиться к постулатам ведическим Бхагавад-гиты о наличии души, мыслящего я, дживатмы, и также частички Верховной Личности Бога Параматмы. Я хочу вот сказать, перечислить, какие существуют представления ведические в отношении духовной части сознания. Значит, сознание индивидууму обусловлено в первую очередь существованием души, а ей, как известно, приписываются следующие свойства. Первые вот пять свойств, которые я перечислю, это вот ее характеризуют как, ну, как субстанцию какую-то духовную, как частицу, а остальные четыре свойства это будут ее свойства описательные. Вот. Первое, значит, что хотелось отметить, это говорят, что это элементарная частица сознания, дживатма. Так, второе, что такие частицы в индивидуумах качественные, эквивалентные, но они качественные, эквивалентные, но количественно они различные в отдельных индивидуумах. Третье, что они, эти частицы, не уничтожаются и вновь не создаются, и их бесчисленное множество. Четвертое. Они могут фиксироваться в пространстве. Вот. И пятое, каждому индивидууму приписывается одна частица. Это вот эти с первого по пятый, это как бы вот описание души как частицы. Затем шестое, вот душа обладает свойством при жизни объединяться с материальным телом, но не взаимодействие с ним по законам физики, по известным законам физики. Какие-то существуют другие законы взаимодействия. Седьмое. При смерти тела душа покидает его и переходит в другое тело. Вот. Восьмое. Она, душа, подчиняется психологическим законам высшего порядка, то есть параматме. И последнее. Душа обладает свойствами самоотражения и самосознания. Она способна воспринимать материю и другие сущности, обладающие сознанием. Вот такие вот девять свойств разобрали. Вот первые пять, я повторяю, это положение постулата о душе, вводит понятие души как постоянного субъекта реального мира, подобной элементарной частице, вот из которых состоит материальный мир. Первое положение о том, что это элементарная частица сознания, открывает духовное начало сознания, а именно, что это элемент реального мира. Второе, вот, это положение, связанное с индивидуальностью сознания, хотя вот, качественно для определенного вида живых существ или даже для определенного класса общества, они качественно неразличимы. Третье положение вводит понятие вечности души. Четвертое положение относится к количественным свойствам души. Пятое – об индивидуальности сознания. А шестое – это уже свойство, вводит понятие нематериалистической сущности сознания и в то же время связи сознания с материальной оболочкой нашего тела. Седьмое – это постулирует бессмертие души. Восьмое – ее связь с параматмой. И девятое – о наличии внутренних чувств, способности к собственным ощущениям при принятии информации от органов чувств. Вот последнее положение постулата о дживатме начисто отвергает модель Хаксли, не предусматривающую взаимодействие отдельных сознаний и отрицающую наличие обратной связи сознания с биохимическими процессами, лежащими в основе формирования физиологической части сознания. Вот. Ну, первые пять положений постулата о дживатме определяют таким образом объект исследования. Я уже теперь перехожу на позиции ученого и хочу сказать, что же полезного вот из этой классификации ученый может извлечь. Вот первые пять, значит, положений определяет объект исследования, то есть частица сознания. Вот как ее исследовать, пока не ясно, какими методами. А остальные четыре – ее свойства, позволяющие, в принципе, наметить пути тоже исследования феномена сознания. Ну, об этом еще можно поговорить в отдельной беседе. И, может быть, я вот на этом хотел бы закончить. Я в заключение хочу сказать несколько слов о том, как веды, ведическая вот, философия дает чуть-чуть более подробное описание деятельности человека. Действительно, как бы в основе лежит душа, индивидуальная духовная сущность или дживатма, как вы сказали. И эта дживатма обладает рядом материальных оболочек. Имеются тонкие оболочки, это тело ума, имеются грубые оболочки, это физическое тело. Так вот, тонкие оболочки начинаются с эго. То эго означает отождествление, что душа себя отождествляет, она себя или отождествляет с телом, с грубым, или отождествляет себя с умом. Но самое как бы чистое, самое совершенное отождествление – это как бы отождествление себя с самим собой, то есть с духовной сущностью. Вот, то есть это две крайности, да? Да, то есть это своего рода противоположность. Имеется либо полное духовное отождествление для чистой души, так сказать, освобожденной души, или полностью материальное отождествление, которое имеет место для животных. Животные полностью отождествляют себя с телом. Скажем, кошка или собака, она думает, что вот я кошка или я собака, у меня такие-то лапы, у меня такие-то инстинкты, мне нужны вот такие-то в пищу вещи. Они не способны к логическому мышлению. Это пример вот такого полного отождествления себя с грубым телом. Но в случае человека, человек, конечно, обладает гораздо более развитым сознанием, и он может проанализировать и понять, что я не есть тело. Я могу потерять руку, я могу потерять ногу, но я останусь той же личностью. Поэтому я не есть тело, но большинство людей думают, что я есть ум, что вот мой ум, мое, так сказать, мыслящее начало – это есть я. И в этом случае Бхагавад-гита объясняет, что ум – это есть тоже оболочка, но более тонкая. Еще более тонкая оболочка – разум, еще более тонкая оболочка – эго. И вот таким образом имеется вот эта иерархия. Начиная как бы с эго, в зависимости от того, с чем отождествляет себя личность, то ли с телом, то ли с умом, то ли с духовной сущностью, а дальше все уже строится логическим образом. Разум или интеллект, он задает программу действий. Если я есть тело, в случае животного, скажем, как считает себя кошка или собака, я должен действовать. Если я вижу там какую-нибудь опасность, охотника или хищника, я убегаю. Это вот такова модель деятельности вот тех индивидуумов, которые себя отождествляют со своим телом. Веды это объясняют, что для животных характерно удовлетворение в первую очередь своих животных потребностей – еда, сон, секс, оборона. И человек, есть такое выражение, это мыслящее животное. То есть у человека есть и какие-то животные тенденции, те же самые, четыре. Но плюс у человека есть разум, который позволяет ему анализировать, кто я есть и каково мое положение в этом мире. И человек может дойти, так сказать, в процессе анализа, логического, философского анализа, что я не есть тело, я есть духовная сущность, и я связан неразрывно с высшей сущностью, с верховной личностью Бога. В этом моя вот истинная духовная природа. Да, конечно, я согласен с вами. Но хотя вот такой четкой границы между животными и людьми тоже провести нельзя. Есть люди довольно ведущие себя неподобающим образом и исповедующие низменные инстинкты животных. Вот, они совсем о духовном и не заботятся. Совершенно верно. Поэтому и веды говорят о реинкарнации, что в следующей жизни душа может попасть в животное да, тело. Да, вот если он так себя сознает, он туда и попадет. Да, но если люди, другая крайность, о которых вы говорили, которые делают приоритет над вот, собственным «я», на восприятие на духовной сущности. Они осознают свою духовную сущность. Да, но есть преувеличение этой стороны дела, вот как Вигнер воспринимал все окружающее только через свое сознание, через собственное я. Это тоже ведь крайность, которая не может быть правильной. Вот. А в отношении ваших слов, в отношении эго, я полностью согласен. И здесь вот важную роль играет механизм формирования мыслей и переход, мостик от мыслей к нашему собственному «я», мыслящему «я». Вот это еще белое пятно, не понятое до конца. Хотя веды вот указывают, они как бы, пользуя от ведических представлений, то, что они раскладывают по полочкам. А как вот это все связать, это вот труд еще предстоящий, труд ученых будущих. Несомненно, этим должен заниматься Институт Бхактивиданты. Да, да. Это вот основное, пожалуй, направление работы, духовное такое. Дорогие радиослушатели, время нашей передачи подходит к концу. Я хочу в заключение поблагодарить Олега Александровича Троицкого за интересную беседу, а также поблагодарить всех радиослушателей, пожелать всем всего самого наилучшего. Хари Кришна.